широченная деревянная лестница с двумя промежуточными площадками. Где-то наверху, на высоте бельэтажа, лестница упиралась в гигантское до потолка, обрамленное темной искусной резьбой зеркало. Сначала в нем появлялась твоя шапка, испуганное лицо, потом пальто по пояс, наконец, ноги в калошах. Тут надо было поворачивать налево, к высокой белой двери со старинной медной ручкой, и только тогда глаза натыкались на крохотную табличку, примостившуюся на стене у двери, редакция журнала «Новый мир». Поворот по коридору, снова двустворчатая дверь, и вы оказывались в огромной комнате без окон. Одну из стен ее занимал старинный, обитый потертым атласом диван с овальным столом перед ним. В других же трех стенах были прорублены там и сям низкие белые дверцы, большей частью полуоткрытые. Из них выходили и исчезали в других дверях люди со стопками исписанной бумаги в руках или длинными, свешивавшимися, как полотенце с рукава, полосами. Горело электричество. На улице был ясный зимний день, здесь сосредоточенный усталый вечер. Пахло книгами, комнатным теплом, табаком, типографской краской, старым паркетом. Мне казалось, литературой. При самом входе, справа за столом, с лампой под стеклянным колпаком, сидела строгая пожилая дама в лиловой кофте с пучком сидеющих волос на затылке, которая непрестанно перекладывала перед собой из стопы в стопу какие-то бумаги. Когда я вошел, она говорила в телефон звучным, поставленным голосом бывшей актрисы: «Федор Васильевич, что же вы нас забыли, родной? Не показывайтесь совсем, а читатели нам пишут, требуют продолжения. Милости просим заходить, редакция по вас скучает». «Так ведь это она с Гладковым», — догадывался я, переминаясь с ноги на ногу. «Скажите, пожалуйста, где...» Она была обратила на меня взор, но новый звонок не дал мне закончить. «Константин Александрович, а мы на вас в обиде!» — выпивала дама. «Неужели с Фединым?» — холодел я. «Где же вторая часть романа? Читатели заждались!» Наконец, скосив глаза на меня и прикрыв ладонью зев телефонной трубки, она спросила негромко, ледяным канцелярским тоном: «Вам к кому, товарищ?» Я объяснил. Она махнула рукой в направлении одной из низких дверей в углу большой комнаты, и голос ее снова любезно, с красивыми модуляциями, запел в трубку. Порог нового мира я переступил в 1953 году студентом четвертого курса. И если не считать секретаря Зинаиды Николаевны, которая показалась мне поначалу главным лицом в редакции и внушила невольный трепет, она и зарегистрировала мою тощую рукопись, первым человеком, встретившим меня, был Игорь Александрович. Моложавый, подвижный, с совсем седой головой и черными бровями человек поразил меня своей приветливостью. Он расспросил, кто я, как меня зовут, вспомнил о звонке Николая Калинниковича Гудзе, меня ему рекомендовавшего, сказал что-то приятное о нем, хохотнул и вышел. «Сдаем номер», — сказал он в дверях извиняющимся тоном, и эти слова, обычные для посвященных, прозвучали для меня волшебно. Я расположился под зеленым фикусом в катке, стоявшим в углу крохотной комнатки, и стал ждать. Спустя четверть часа Сац появился, поговорил со мной дружески и доверительно минуты две, и снова исчез, вновь прося его подождать. Через полуоткрытую дверь я видел, что его беспрестанно останавливали, приветствовали, спрашивали о чем-то. Он всем отвечал с учтивым наклоном головы и исчезал то в одних, то в других дверях. Возвращаясь, он извинялся и продолжал расспросы с того места, где их прервал. С похвалой отозвался о Марке Щеглове и, узнав, что мне 20 лет, оживился необычайно. «Вот и прекрасно», — сказал он, — «начинать надо как можно раньше. У меня за спиной было 6 классов гимназии и Багунский полк, когда Луначарский, уезжая за границу, оставил мне рукопись и просил ее выправить. Она начиналась с «Шеллинг», сказал, а я и не подозревал тогда, кто такой Шеллинг. Он первым начал заливисто смеяться, и я рассмеялся вместе с ним. К тому времени от Марка Щеглова я уже понаслышался, какой небывалый человек Сац. что за изумительный редактор,